дорог, учил любить, прощать обиды, горе. Он с мытарями ел, ни в ком не знал нужды, склонялся к тем, кто был в слезах и горе. Учитель, свой путь пройти я должен так, как сделал это. Вокруг есть люди, и я должен их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести земное бремя мне с ритмы, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мною ты. Он принял грош вдовы и Магдалины плач. Он знал, что нужно им любовь, прощение. И Никодим он святой путь указал, и в Иордане принял сам крещение. Учитель, свой путь пройти я должен так, как сделал это. Учитель, вокруг есть люди, и я должен их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести земное бремя мне с ритмы, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мною ты. Пойдем жарой и зной, пыли больших дорог, и он научит нас любви и прощенью, и мытаря принять, и мщение позабыть, и людям дать добро и утешение. Учитель, твой путь пройти я должен так, как сделал это ты, учитель. Вокруг есть люди, и я должен их любить, как ты, учитель. Ведь нелегко нести земное бремя мне с ритмы, учитель. Я все смогу, но только будь всегда со мною.